на Голгофу, на распятие моего Спасителя ведут. Через побои и проклятия он свершает небо труд. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. На Голгофе три распятия, два разбойника и он, распростер свои объятия, словно всех обнять готов. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. На Голгофе шум смолкает, тьма объемлет казни холм. Слышно, как там люд стенает, нами Бог ведь был казнен. Люди, взгляните, люди, на тот пол, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд,